Вот идет белый гусь, это очень смелый гусь. Он с гусенком и гусыней плыл по речке синий-синий и без мачты, без руля обогнал два корабля, обогнал два парохода, где каталась тьма народа, обогнал морскую яхту, где несли матросы вахту, улыбнулся капитану и поплыл по океану. В океане корабли торопились, как могли, нажимали на рули, в топках жару поддавали, но от гуся отставали. Изгибаясь, как дуга, показались берега, а на них шумят луга. Гусь воскликнул: «Га-га-га! Здесь, я вижу, нет ромашек, не растет цветной горошек, как на том лугу моем. Поедим заморских мошек, поглядим на диких кошек и обратно поплывем. На лужок, где мы живем, где полным-полно ромашек и растет цветной горошек». Гусь, гусенок и гусыня провели денек приятно. Гусь, гусенок и гусыня порешили плыть обратно. В океане корабли торопились, как могли, нажимали на рули, в топках жару поддавали, но от гуся отставали. Он без мачты, без руля обогнал два корабля, обогнал два парохода, где каталась тьма народа, обогнал морскую яхту, где несли матросы вахту, улыбнулся капитану, в речку вплыл по океану, по реке приплыл домой. На лужок, любезный мой, где полным-полно ромашек и растет цветной горошек, вот идет белый гусь, это очень смелый гусь.